Вечернее наказание оказалось невероятно странным. Вынуждена признаться, ждала я его с ужасом и дождалась. После неспешного и ленивого обхода снежная главдышка отправилась в свои покои. И началось. «Нагнись, перевернись, развернись, стой прямо, не вертись». Урод игрался со мной, будто с куклой. Вероятно, не доиграл в детстве. Странные у этих снежных забавы, издевательские и извращенные. Есть в них этакий тонко-садистский изврат, заключающийся в том, что ни один костюм не нравился снежному уроду, и он раз за разом заставлял меня переодеваться в новые одежки. Так как я до смерти боялась прикосновения фризов, приходилось подчиняться. Мне доходчиво объяснили, что будет со мной, если я не подчинюсь. У меня отобрали последнюю порванную рубашку Брана и начали переодевать во всевозможные ледышковые одежды. В этом-то и заключалось наказание, и оно было кошмарно. Я скакала, словно блоха, на раскаленной сковородке. Вокруг меня росли горы отвергнутой одежды, а главгад ледышек, не шевеля мизинцем, управлял двумя ледышками попроще. И все ему было не так и не этак. То не нравился фасон, то размер был не тот, или оттенок белого недостаточно хорош. Оттенок белого, вдумайтесь, разве у обычного снега есть какие-то там оттенки и градации? Оказывается, да. Когда я, взъерошенная и вспотевшая, в полурастегнутом комбинезоне, в бессилии упала лицом в снег, вокруг высились сугробы отвергнутых тряпок. «Хм», — произнес Снежный, — «а этот костюмчик ничего. Но, может быть, он хуже вон того, у которого поприятнее оттенок зимнего снега в солнечный день». Тяжело дыша, я приподнялась и со злостью сказала: «Убила бы, если б смогла!» и упала обратно лицом в пол. Мне уже было все равно, дотронется до меня снежный урод или нет. Холод поверхности приятно леденил вспотевший лоб, а я хотела только одного — лежать без движения вечно. «Ну, и как бы ты это сделала? Сожгла бы лазером, заколола кинжалом или аннигилировала лучом? Я согласен на любые военные действия из твоих рук. Можешь не предупреждать, когда пойдешь в наступление. Пусть сюрприз будет». В мелодичном, будто колокольчик голосе, звучал восторг и энтузиазм. «Как думаешь, у тебя есть шанс разбить меня в сухопутном или безвоздушном сражении? Я даже готов спонсировать твои военные действия, снабдив звездолетом и командой. И да, на что мы будем сражаться? На твою свободу?» «Свобода?» Слово сверкнуло, как зарница, и погасло. Блин, для него война, что всего лишь шахматная партия, игра настольная. Но у меня есть шанс выиграть, хоть и призрачный. Тогда пусть выберет что-нибудь попроще, чем беготня с оружием. У меня нет сил вставать. Шашки, например. «Ну так как? Играем в войну? Чем ты собираешься меня побеждать?» «Вот значит как. Снежный гад издевается. Я и без него понимала, что нифига ему сделать не могу. Поэтому в сердцах бросила: нет, играем во что попроще. В карты, например. Если бы они были, я бы разбила тебя. Просто обыграла б в пух и прах. Или в камень, ножницы, бумага». Зло прохрипела я с пола. Наступила тишина. Я посмотрела на Снежного и побледнела. «Какие интересные виды сражений!» — мурлыкнул бездушный бог. «О нет!» — пронеслось в моей голове. Плененные варийцы уже несколько дней томились в застенке. Мерзли, голодали. За последние дни их кормили лишь раз. Да и то мерзлой бурдой, которую приходилось бить об стенку, кроша на осколки, а потом грызть или рассасывать эти неубедительные кубики льда. Требовался очередной план побега. Варры, взяв по куску мерзлой еды, стали постукивать им, делая вид, что пытаются отколоть кусок. Время от времени одному воину это удавалось, и он, засунув за щеку осколок концентрата, успокаивался. Тогда греметь ледышкой начинал другой вар. Инопланетную морзянку прервал скрип решетки, и в тюремный блок вплыли посетители. Воинов не удивило бы, если б в тюрьму вошли палачи или допросчики. Но фигуры, замотанные в тонкие, словно туман вуали, были женскими. Прогулочным шагом женщины шли по коридору, с интересом заглядывая в каждую клетку, изучая сидевших там, как диковинных животных в зверинце или зоопарке. Варры тоже прижались к решеткам, любопытствуя. Белая леди вплотную подошла к камере Брана. Две спутницы в ужасе ахнули, когда высокая дама просунула руку внутрь клетки и потянулась к стоящему там зверю. Огромный, волосатый, он был так не похож на безразличных и безжалостных мужчин-фризов. Варвар рычал, скалил клыки, грудь его ходила ходуном, а руки в выступивших крупных венах подрагивали. Еле-еле себя сдерживая, инопланетянин сжимал и разжимал кулаки. Снежная задрожала от любовного предвкушения и, глядя прямо в глаза меченосцу, провела обжигающими пальцами по его огненной груди. Ледяное прикосновение белой леди сожгло кожу. Бориец зарычал от боли, но не двинулся с места. По телу чужака потекли струйки крови. При виде яркого цвета дама прикусила губу от вожделения. В ее глазах, секунду назад таких ледяных и бесстрастных, горела алчность и жажда. В дверях показался охранник. «Леди, вам пора, смена караула. Поторопитесь, пока вас не обнаружили». С выражением сожаления на лице дама накинула вуаль и в сопровождении компаньонок вышла.